и, сопровождаемый злобными криками, поднимается вновь. Вот он подошел совсем близко. Колючки тернового венца глубоко впились в святое чело его. Сгустки запекшейся крови слиплись с волосами. Опухшее от побоев лицо было обезображено. Вся эта жаждущая зрелища толпа вскоре рассеется по домам, а он идет, чтобы умереть. Его оплевали, его осмеяли, одели терновый венок. А он все молился, духовно крепился, не молвил ни слова упрек. Он не был злодеем, никак не похожий, к разбойникам был он причтен. За то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе коснен. За то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе коснён. Сошел он к нам с неба, от Бога живого, который все это создал. За то, что нашли здесь мы Бога иного, за наши грехи пострадал. Он не был злодеем, никак не похожий, к разбойникам был он причтен. За то, что назвал себя Сын Божий, он был на Голгофе коснён. За то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе коснён. Пречистою Божьей кровью грехи смыл твои и мои. Бог просит, открой свое сердце с любовью Христа Иисуса. Прими. Он не был злодеем, похожий, к разбойникам был он причтен. За то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе коснен. За то, что назвал себя просто Сын Божий, он был на Голгофе. Он был на Голгофе коснён. На вершине холма ему приказано лечь на крест.

Тоник гвозди ведь держали на кресте. То не люди причинили боль тебе. Тоник гвозди и не люди на мой грех. Хоть минуло с этой казни, как много